Виктор Бабаян был из породы гениальных алкоголиков. Он делал великолепные фильмы, но периодически, причем в самый, как правило, неподходящий момент, ударялся в не менее великолепные запои, наплевав на всю съемочную группу и застревающий производственный процесс. Запои свои Бабаян обставлял антуражем городского дна, вливая в себя спиртное в обществе бомжей, опустившихся наркоманов и давно состарившихся беззубых бывших вокзальных проституток. Чего его так тянуло в грязь, никто не знал, но все привыкли. Одно время у него был роман с Олей Доренко, и Виктор оказался единственным мужчиной в ее жизни, которого она бросила сама, не выдержав его пьяной гениальности или гениального пьянства. «Поищите его на морском вокзале», — посоветовал я. «Мы там сегодня были, видели массу колоритных личностей, которыми Витя мог заинтересоваться». «Без тебя знаю», — вяло огрызнулась Рита, хрустя огурчиком. «Что толку его искать, если он напился? Нельзя же в таком виде показывать его журналистам». «Не паникуй раньше времени. Может, он и не пьян, гуляет где-нибудь, перед самым началом появится. И вообще, ты-то чего волнуешься? Ты же критик, а не претендентка на приз за роль в фильме Бабаяна. За Рудина своего переживаешь?» «Конечно», — Арита с вызовом поглядела на меня. «Ты никогда не понимал, как можно переживать, когда у других людей неприятности. Ты, Стасов, всю жизнь был эгоистом, даже эгоцентристом. Между прочим, означает ли тот факт, что ты намылился в круиз, что ты окончательно отказываешься от предложения Рудина работать у него в службе безопасности?» «Означает», — подтвердил я. «Я увольняюсь на пенсию, и на ваши звездные кинематографические трупы мне наплевать. Чем же ты будешь заниматься, хотела бы я знать? Ты же ничего не умеешь, кроме как преступников ловить. В дворники пойдешь?» «Зачем в дворники?» «В домработники». «В кого, в кого?» — переспросила Рита. Ее рука, потянувшаяся было за вторым огурчиком, повисла в воздухе. «В домработники. К Татьяне Григорьевне. Буду вести ее домашнее хозяйство, чтобы давать ей возможность зарабатывать много денег». Рита побелела. Все-таки дурой она не была, хотя прочих недостатков у нее имелось в избытке. «Ты собрался жениться, Стасов?» — медленно спросила она, переводя глаза с меня на Таню и обратно. «Собрался. А ты, по-моему, собираешься опоздать на свою пресс-конференцию». Рита поняла, что ее вежливо выставляют. С ослепительной улыбкой она вспорхнула на второй этаж, пару раз чирикнула, облизывая Лилю, и покинула наш гостеприимный двор по Первомайской, 8. На рассвете, когда я, поеживаясь от холода, вышел из Таниной комнаты и стал на цыпочках двигаться по галерее, огибая дом, чтобы попасть в свою каморку, я увидел во дворе за столом сгорбленную фигуру. Сережа Лисицын сидел, опустив плечи, и от него веяло бедой и безысходностью. Я спустился и сел рядом с ним. «Что стряслось?» «Бабаяна нашли», — тихо ответил он. «На заброшенной стройке». «Что он там делал?» — удивился я. «Лежал». Я похолодел. «Неужели живой?» «Нет, конечно. Его утопили, потом вытащили и бросили на стройки. А меня выгнали с работы». «Как, то есть?» «Вчера еще. Сказали, что не справляюсь, что показатели низкие, успехов никаких. Перевели участковые. Вчера же и приказ состряпали». Пелена слетела с моих глаз в одно мгновение. Права была Ритка, когда говорила вчера, что я эгоист и ничего вокруг себя не вижу. Права на все 100. Сначала ей подбросили фотографии, надеясь на то, что, как и полагается, между супругами у нас возникнет скандал, после которого мне придется уехать отсюда или, в лучшем случае, обходить гостиницу стороной. Скандала не получилось. Тогда нам подсунули путевки, которые мы якобы выиграли и от которых только полный идиот откажется. Меня убирали из этого южного курортного города. Раскрытие громких преступлений поручили неопытному мальчишке. Да в любом другом месте уже давно была бы создана бригада с привлечением лучших сил из краевого управления и даже из министерства. А здесь тишина. Неопытный мальчик оказался с головой, без глупого гонора, и попросил помощи у московского сыскаря, хотя ему строго-настрого велели этого не делать, мальчика от дела отстранить, сыскаря из города убрать. Вот и весь расклад. Кража компьютера легла в этот расклад точным психологическим штрихом. Таня пишет повесть, она не столько отдыхает, сколько работает, и город этот для нее не столько курорт, сколько место действия, где разворачиваются описываемые события. Помани ее бесплатной путевкой, она ведь может и отказаться, для нее работа куда важнее, она деньги зарабатывает. Откажется ехать Таня, я могу сорваться с крючка, ведь у нас роман. Исчезновение мини-компьютера подготовило почву для того, чтобы мы все убрались отсюда к чертовой матери, польстившись на халяву.